Глава 19. О спасителях миров и их методах работы. «А стрелял в меня телохранитель Микеля, пока вы занимались склепом. Вижу, он вместе с охраной сюда не явился. Вероятно, уже собирает вещи, чтобы успеть сбежать до прибытия полиции, которая вот-вот сюда нагрянет», — подвел итоги Тьер. «Нет, он остался обходить усыпальницу и устанавливать оградительный заслон в сотни метров вокруг нее, поскольку нашему техническому специалисту не удалось отключить твою аппаратуру или хотя бы заглушить сигнал, идущий отсюда. Вориэль следит, чтобы рядом не было чужих ушей», — равнодушно бросил Люкиэль. Он перестал быть задумчивым, черты лица его окаменели, от эльфа повеяло решительностью. «Если вы надеетесь, что суд над членами вашей семьи не получит широчайшей огласки, то это напрасные надежды», — предупредил Тьер. «С минуты на минуту сюда явится всекосмическая полиция с постановлением на аресты, Люкиэль». «Лорд Люкиэль», — высокомерно поправил эльф. Он обратился к дяде и отчиму. «Вы правы, обстоятельства поменялись». Еле заметное движение головой и несколько энергетических сетей чуть не спеленали Тьера на месте. Литейра спасло чутье, предупредившее о появившихся в запахе эльфа солоноватых нотках агрессии, и молниеносная реакция. Он оказался вне зоны поражения за миг до того, как охранники нажали на пусковые кнопки. Его ответный залп пропал в защитной пелене, выставленной Лориэлем, а Люкиэль тем временем метнул в Тьера заклинание неподвижности. Тьер не успел увернуться одновременно от новой сети и магии. Его ноги задело заклинанием, и он растянулся на полу. До того, как он успел выставить в защитном жесте руки с бластерами, его спеленали сетями, а все оружие вырвали магическими силками. Люкиэль бросил в коммуникатор несколько отрывистых приказаний, холодно посмотрел на трепыхающегося на каменных плитах Тьера и обернулся к родственникам. «Вам нужно было довериться мне, а не пытаться втихаря решать общие проблемы. Проще было найти повод кремировать тело отца, чем сейчас расхлебывать заварившуюся кашу. Заканчивайте с минированием и снятием охранок». Я полагал, что внезапный психоз отца после удачного запуска игры спровоцировал его на суицид и сумел смириться с таким его выбором, хоть и не смог понять его метаний. Выходит, авария не была самоубийством. Он собирался явиться с повинной в главное управление всекосмической полиции сразу после гонок, ожесточенно прошипел Лорель. «Мой брат так и заявил мне и Микелю, когда мы помогали ему закрепить защитный шлем на голове. Вы все уже пожелали ему удачи и ушли, а этот слюнтяй, мой братец, начал лепетать, что он не ожидал такого сокрушительного эффекта от нашей последней разработки, что миллиарды погибших в сотни миров — это чересчур. Дескать, он не сможет жить с таким грузом на душе. Что ж, мы помогли ему избавиться от груза, заодно решив нежданную проблему. Мой телохранитель Вориэль запрограммировал гравикорд крутиться по треку, и все прошло как нельзя успешнее», — завершил рассказ Микель, установивший последний взрывной снаряд. «Мы не стали сообщать о происшествии тебе, так как полагали, что тебе будет проще не знать о том предательстве, на которое собирался пойти твой отец. Я пережил его самоубийство. Мысль о предательстве тоже переживу. Нам следует сказать спасибо господину Гордону, что он сам любезно вызвал меня сюда, забрав коммуникатор у охраны». «Мы не ожидали от него такой прыти!» — прорычал глава охраны, злобно сверкая узкими глазками. «Тем более спасибо!» — это Лориэль отвесил Тьеру издевательский поклон. «Вдвоем мы с Микелем могли бы и не справиться с бравым полицейским, так что с его стороны было очень мило привести к нам подкрепление. Шпионя во дворце и влезая в чужие дела, вы, Гордон, не сумели разнюхать самого главного. Гениальным ученым-магом являюсь не я, это Люк у нас родился вундеркиндом. Все идеи спасения нашего мира принадлежат Люку. Мы всего лишь верные его последователи, реализаторы его проектов». Тьер смотрел в ледяное презрительное лицо Люкиэля и не верил, что мог так ошибаться в оценке мыслящего и чувствующего существа. «Поразительно», — выговорил, наконец, Тьер. «Я не раз слышал, как ты, Люк, обсуждаешь с советниками и придворными статистику гибели людей от некачественных продуктов и смертельных вирусов, как выражаешь соболезнования семьям погибших. И за все эти долгие месяцы я ни разу не распознал в твоем голосе и запахе ноток вины и раскаяния, лишь чистую злость. Я полагал, что это праведная злость на негодяев, истребляющих людей. А на самом деле ты раздражался от того, что срываются твои планы уничтожить их как можно больше. С чего бы мне раскаиваться? Я не сошел с ума, как отец, — брезгливо поморщился Люкиэль. Его красивое, идеально симметричное лицо стало выглядеть гротескной маской. «Разве ты, Литейр, испытываешь муки совести, когда травишь шурхов на космическом шаттле или тараканов в рабочем кабинете? Мне куда тяжелее давать разрешение на отстрел волков и расплодившихся кроликов. У меня сердце кровью обливается на каждой охоте. Однако я понимаю, что размножение одних видов не должно приводить к вымиранию других видов. И слежу за равновесием в природе. Разумное же население расползается по планете, как злокачественная опухоль, и нуждается в срочном иссечении, в вырывании с корнем, в удалении молодых побегов». «Так ты спаситель миров, Люкиэль», — насмешливо протянул Тьер. «Скорее, дезинсектор, санитар-очиститель. Природа твоего мира, Тьер, умирает, как у нас?» «Нет, население моего мира всегда жило в гармонии с природой». «Прекрасно, тогда оно не нуждается в чистке и прореживании. А про моих подданных такого не скажу. Они не желают ограничивать себя в своих запросах, в своем стремлении бездумно размножаться, так что ограничивать их приходится мне». Тьер просчитывал расстановку сил, краем уха слушая речи Люкиэля, обсуждающего с сообщниками стратегию их дальнейших действий. Стратегия была продуманной и вполне осуществимой, тем более что Лориэль с Микелем заранее позаботились подвести улики под мнимого убийцу, и их планы уже вовсю реализовывались. Осталось лишь дождаться результата. Тьер слушал и думал. Самые опасные маньяки — те, что убеждены в неоспоримом превосходстве своего разума над всеми прочими, и поэтому полагают себя вправе выступать в роли высшей силы, принимающей верные и полезные решения за всех. Смертельно опасны фанаты одной идеи, и неважно, насколько благой эта идея выглядит. Мировоззрение, основанное на том, что существует абсолютно верная для всех доктрина, абсолютно правильный для всех путь, порочно само по себе, даже если не предполагает массовых убийств. Идея сбережения природы тоже изначально их не предполагает. «Если вы намерены убить меня, то советую ускориться. Скоро здесь будет куча полицейских, причем точно не тех, что входят в вашу шайку». Тьер пренебрежительно сплюнул на пол. «Все еще пытаешься держать нас за идиотов?» — хмыкнул Люкиэль. «Система магических стражей мигом среагирует на смерть полицейского при исполнении, и никакой купол не убережет нас от мгновенной высадки вашего десанта. Нет, пока твои агенты не добрались до нас с разрешением на арест и эксгумацию и постановлением о принудительном снятии всяческих защит с поместья, мы успеем обдумать, что нам делать. Ты полезнее живым, чем мертвым, Гордон, и я рад, что мои торопливые родные не сумели тебя прикончить». Люкиэль подошел ближе к магическим сетям, в которые был запутан Тьер, и произнес самодовольно. «Видишь ли, без твоих показаний об этом последнем часе в склепе меня никто не заподозрит в причастности к тем действиям, что ты считаешь преступлениями. У меня развязаны руки, а моих высоких сообщников в других мирах твои люди не вычислят, не просканировав нашу память. А они доступ к ней не получат. Я не виновен. А Лориэль и Микель прямо сейчас сбегут и стартуют к темным мирам, где их не достанет никакая полиция. Наша шайка, как ты выразился, состряпает для них хорошее прикрытие, которое не так-то просто будет разбить в суде. Потом наши приверженцы и друзья в сотни миров помогут поднять шумиху в прессе о произволе, творимом всекосмической полицией. Мои родные будут представлены невинными жертвами этого произвола. В их поддержку пройдут тысячи митингов и акций. Сотни адвокатов камня на камне не оставят от всех твоих доказательств и дискредитируют всех твоих детективов-свидетелей. В конце концов, Лориэль и Микель, измученные и несчастные, добровольно вернутся из вынужденной ссылки, решив довериться справедливости галактических законов, и ни один судья не рискнет подписать жертвам обвинительный приговор. Так что тебя придется оставить в живых для подтверждения моей версии событий. Но не радуйся слишком сильно. Жизнь частенько бывает хуже самой лютой смерти. Прощай, Тьер Гордон. Ты улетаешь вместе с телохранителем Вориэлем. Лориэль, Микель, вам пора. Поспешите добраться до космодрома и приготовьтесь стартовать вскоре после отлета Литейра. За окном послышался громкий гул приближающегося и приземляющегося космического шаттла. Тьер по рокоту двигателей мог назвать модель и марку аппарата. Люк дал знак охране, и несколько человек побежали встречать прибывших. Лориэль с Микелем тоже покинули склеп. Вскоре в сопровождении людей Люка в проеме двери показался связанный и недоумевающий Диэль Молкиаль в измятой несвежей одежде. Он перевел вопросительный взгляд с правящего лорда на слабо шевелящегося у его ног Тьера, стянутого магическими нитями. «Что происходит? Зачем вы велели своим людям схватить меня вчера на рассвете и удерживаете меня в плену вторые сутки? Что вы творите, лорд Люкиэль?» — спросил Молкиаль. Он хмуро посмотрел на связанного Тьера и безуспешно дернул собственные путы. Люк зловеще усмехнулся и сказал. «Собственно, вас велел схватить мой дядя. Я только что узнал, что вы тайно гостите у меня на космодроме. Видите ли, в чем дело, Диэль? Всекосмическая полиция обнаружила доказательства того, что мой отец погиб не в аварии. Отца убили еще в доке, до заезда, наложив затем на тело магический стазис. И нашлись свидетели, которые видели вас выходящим из этого дока перед самым стартом. Кроме того, все знали о вашей ссоре с моим отцом. Многие слышали, как вы угрожали ему, говоря, что найдете способ его остановить. Вы маг, Диэль. Вы имели мотив и возможность для убийства моего отца. А вчера и сегодня проникли в склеп, чтобы уничтожить саркофаг с его телом. Вам надо было избавиться от уличающего вас следа на нем. Бравый Литейр всекосмической полиции организовал для вас ловушку, в которую вы чуть не попались, но в последний момент успели взорвать склеп и сбежали на угнанном вами шаттле. Мне пришлось выделить Литейру второй шаттл для погони за вами. На этом, собственно, все. Ах да, один нюанс. На самом деле вы никуда не полетите, Диэль. «Что за бред?» — растерянно выговорил Молкиаль, на что Люк пожал плечами и сказал. «Я надеялся, что несчастный случай с дочерью тебя утихомирит. Но девчонка чудом спаслась, а ты не понял намека. Прощай, оппозиция. Твой прах не найдут в руинах склепа, а твое имя станет именем убийцы, разыскиваемого по всей галактике». Люкель выхватил бластер, настроенный на максимальную мощность. Бесшумная вспышка, и от живого человека осталась горсть пепла, как от бродячего пса. Люкель обернулся к Тьеру. «Как тебе моя задумка? Вопрос с убийством моего отца решен. Вопрос с твоим отсутствием на месте преступления тоже. Ты догоняешь преступника Молкиаля, и вся полиция, что скоро явится сюда, умчится по следу сбежавших преступников, чтобы помочь тебе в их захвате. Только никто никого не догонит. Космос велик, а пути отхода у нас давно продуманы и проработаны. Твоя память не будет сканирована. Никаких других улик против меня нет. Моих родных тоже в итоге оправдают». «Ты не так умен, как привык считать, Люк», — с ненавистью ответил Тьер. «Ты правда думаешь, что я не предусмотрел самые плохие варианты, собираясь в этот склеп? Тебя казнят, как и твоих родственничков, обещаю». Лицо Люкиэля исказилось неистовой злобой. Он окутался маревом магического сияния, и в сторону беспомощного Тьера полетела серебристая лента. «Тебе стоило лучше скрывать свою истинную природу, Литейр». «Я тоже пришел не с пустыми руками», — прошипел Люк. «Никто не может безнаказанно шпионить за мной в моем собственном доме!» Невероятным усилием Тьер откатился в сторону от удара. Люк захохотал и двинулся за ним, готовя новое заклинание взамен бесцельно ушедшего в плиты пола. У порога передней проходной зоны серебристая лента магии настигла Тьера. На большом космическом крейсере, являющемся собственностью всекосмической полиции, напряженно застыли у мониторов сотрудники отдела преступлений против человечности. Вся первая группа во главе с бригадиром Хваром. Боевой крейсер был оснащен оружием, достаточным, чтобы уничтожить всю планетную систему, в которой он находился. Но весь этот смертоносный потенциал никак сейчас помочь не мог. Не мог, потому что еще не прошла вся положенная при аресте процедура. «Одер Спейс Маршал, мы теряем время!» — прошипел Хвар. Его зрачки давно превратились в узкие вертикальные щелки, а на скулах проступила блестящая черная чешуя. На том единственном мониторе, что демонстрировал не магический купол над поместьем лордов мира Маэль, а кабинет в управлении, гневно побагровело лицо высокого полицейского начальства. «Отставить разговоры, бригадир! Постановление на арест и эксгумацию у вас есть. Запрос на открытие вашей группы территории дворца отправлен. Согласно регламенту, установленному законом, вы обязаны в течение 2 часов ждать мирного урегулирования вопроса и лишь потом приступать к силовой акции». «Литейр 2 дня не выходит на связь. От него ни слуху, ни духу». «Полицейский не может погибнуть незаметно, бригадир. Не заставляйте меня озвучивать очевидное, а именно, Литейр жив. Это показывает система магических стражей», — раздраженно ответил Одер Спейс Маршал. «Вам осталось напомнить, что в случае сигнала о его смерти мы будем иметь полное право немедленно атаковать», — ядовитым голоском неприязненно пропела Амели. «Это будет так своевременно?» «Хватит! Сигналов бедствия с территории дворца не поступало. Никаких взрывов, перестрелок и прочего приборами не фиксировалось. Никто из местной охраны не обращался в полицейское управление. А частная территория может быть закрыта для визитов без объяснений. Литейр может быть занят собиранием и охраной улик. Ему не до болтовни с вами. Технические специалисты, отчитайтесь о ситуации под куполом». Средних лет мужчина, возглавлявший на крейсере группу технико-магических экспертов, открыл на своем экране окно для связи с Одер Спейс Маршалом. «Признаков паники нет. Обитатели поместья под куполом перемещаются медленно, в разных направлениях, не формируя группы, не бегая в суете. Мощных источников тепла или другого излучения не фиксирую. Вижу несколько вспышек бластера на границе с лесом. Но, судя по размерам убегающего объекта, это преследует зверя. Довольно крупного зверя, но никак не соответствующего параметрам человека или Литейра Ирса». «Вы слышали? Под куполом ничего экстраординарного не происходит. Так что и вам приказываю панику не разводить», — велел Одер Спейс Маршал. «Есть не разводить панику», — проворчал Хвар и соединился с лабораторией Найла Лейкона, из которой пришел входящий вызов. «Что у тебя, дружище?» На экране высветилось лицо киборга. Странно было видеть на его полуискусственном лице озабоченность, а в полуискусственных глазах — тревогу. Эмоции киборгов редко отражались во внешних проявлениях. Требовались очень сильные чувства, чтобы немногие живые ткани явно отразили их. «Горд точно жив и только что находился на поверхности планеты. Но сигнал его идентификационного маячка секунду назад исчез с моих экранов». «Что? Как это возможно?» «Механическое повреждение маячка или экранирование его сигнала. Второе требует большей мощности, так что, скорее всего, глушилка создана на магической основе», — ответил Найл. «Вы долго будете на орбите штаны протирать?» С космодрома у дворца стартовал один шаттл, но не пробовал пересечь границы полога, просто сместился на другой берег реки, известили технико-магические эксперты. «Он сместился к тому самому склепу, который нас интересует!» — рявкнула Амели, приближая и увеличивая еле-еле видную под пеленой магического купола точку на экране. Ненадолго повисла тишина. Все пытались разглядеть то немногое, что позволяли рассмотреть приборы сквозь пелену защитного купола. «Он же не пошел на таран и не взорвал этот склеп», — проворчал Одер Спейс Маршал. Но на лице его впервые промелькнула неуверенность. «Не понимаю, почему лорд Люкиэль сразу не ответил на ваш запрос? Он же вне подозрений, верно?» «В этой клоаке вне подозрений только Литейр», — зло ответил Грон. «Но-но, поосторожнее в высказываниях. Вы сейчас официальные лица и не можете бездоказательно обвинять правителей миров», — предостерег Одер Спейс Маршал. «У нас нет оснований подозревать лорда Люкиэля, так что...» «Взрыв!» — заорали хором несколько технических экспертов, разглядев лишь им видимые изменения в ряде показателей, описывающих картинку на экране. «Произошел взрыв здания рядом с шаттлом!» «Ломайте этот чертов купол!» — рявкнул Хвар, и начальство подтвердило его приказ.